Купец 2 ранга, глава 1. Значит, Навик Худиш был задушен, совсем как Навик Илан. Символично, не находите, Навик Огнев? Допрос продолжался уже третий час, и я не видел ни малейших предпосылок к его окончанию. А началось все в лазарете, куда мы со смотрителем принесли Коровина и остывшее тело Худиша. Смотритель оперативно слинял, а вот я не успел, и храмовый лекарь в ультимативном порядке заставил меня занять койку рядом с фон Штерном. Слева от Ландера уже лежал белый, как мел, Коровин, а за ним многострадальный Ростик. Я, конечно, сопротивлялся, но лекарь не желал ничего слушать, постельный режим, и точка. Мол, перенапряжение энергоструктуры, критическое истощение организма и так далее. В итоге, когда в лазарет заявилась целая делегация из начальства, я лежал на больничной койке, словно какой-то больной. Камнев, Крысин, князь Михайлов и еще один мужчина, имени которого я не знал, выстроились перед нашими койками и, не сговариваясь, дружно уставились на меня. «Это граф Назыров», — подсказал мне Виш, кивая на незнакомца, заместитель настоятеля храма по воспитательной части, маг 7 ранга. «Аво, 7 ранг, с таким шутки плохи, рассказывай, Огнев». Голос Камнева был напряжен, а сам воин подобрался, словно перед схваткой, да и остальные одаренные зачем-то подошли поближе, обступив мою койку. Не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, разговор намечается серьезный. «С какого момента, господин майор?» — уточнил я, мысленно прокручивая в голове мою версию произошедшего. «С самого начала». Камнев не уточнил, что он подразумевает под началом, но рассказывать, как я попал в этот мир, было бы глупо и не смешно, поэтому перешел сразу к закрытию прокола. «Наша с фон Штерном разведка, запоздалое появление Коровина и его дружков, атака Худиша, собравшиеся в центральной пещере кобальды, наша превентивная атака. Я решил ничего не утаивать и рассказал все, как есть. Во-первых, меня смущало присутствие семирангового мага, который мог распознать обман. А во-вторых, я боялся запутаться в своих же собственных показаниях. Говорят, что у лжецов должна быть очень хорошая память. И пусть память у меня хорошая, но дела я предпочитаю вести открыто и честно. Единственное, о чем я умолчал, так это о помощи Виша и вынесенных с прокола трофеях. Ну а потом, стоило мне закончить рассказ, на меня обрушилась целая лавина вопросов. Причем, допрашивал граф Назыров, который, к слову, поставил вокруг нас купол тишины. И что-то мне подсказывало, что как только они закончат со мной, то перейдут к фон Штерну. Впрочем, времени думать о том, что будет дальше, у меня особо не было, поскольку все внимание было сконцентрировано на том, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. И стоило мне закончить свой рассказ, как граф перевел разговор на Худиша, в связи с чем на меня обрушилась целая волна каверзных вопросов. Значит, Навик Худиш был задушен, совсем как Навик Илан. Символично, не находите, Навик Огнев? Нахожу, отрицать очевидное я не видел смысла. Символично вышло. Допрашивал меня исключительно граф Назыров, а остальные одаренные молча следили за нашим разговором. Время от времени я чувствовал интерес князя и недовольство Крысина, но никто из них и не думал перебивать зама по воспитательной части. «Это вы убили Навика Худиша?» «Нет, конечно. У вас была к нему личная неприязнь?» «Еще какая? Он трижды пытался поджарить меня огненным шаром. Даже четырежды. Ну-ка, граф прищурился и смерил меня хищным взглядом. Давайте остановимся на этом моменте поподробней. Где, как и когда? Первый раз в келье, когда Навики Коровин, Худиш и Лонный Ростик устроили мне теплый, КХМ, прием. Навик Худиш использовал магию в келье, уточнил Назыров. Я был более, чем уверен, что маг в курсе всех конфликтов Новиков, но ерничать не стал. Так точно использовал. Дальше. Второй раз в душевой, третий в. Постойте, Навик Огнев, граф по птичьей склонил голову на бок. В келье и душевой имела место быть огненная стихия, ну почти, поморщился я. Оба раза мне удавалось прервать формирование заклинания. То есть, по факту, Навик Худиш магию в стенах храма не использовал. Я хотел было возмутиться, но, поймав на себе внимательный взгляд князя, не стал спешить с ответом. От твоего ответа зависит, грозит ли храму проверка, подсказал Виш. Можно было встать в позу и настоять на своем, но выгоднее было ответить правильно. По факту нет, вздохнул я. Значит, эти два эпизода мы не рассматриваем, кивнул граф Назыров, обменявшись с князем довольными взглядами. Продолжайте, Навик Огнев. Навик Худиш метнул в меня огненный шар, в проколе и, кто может подтвердить, перебил меня Назаров. Фон Штерн, Ростик, Коровин, незамедлительно отозвался я, но это ерунда по сравнению со свитком. Я выжил только благодаря наручу, который одолжил мне наставник Камнев. С каким свитком? Тут же подобрался Назаров. От Камнева тут же повеяло недоумением, а от крысина беспокойством, не вздумай сказать название. Предупредил меня Виш, но я и сам понимал, что Навик вроде меня не может знать о существовании объятия Ифрита. Крысина спросите, я кивнул на одаренного. Он наверняка помнит, какой свиток дал Худишу. На этот раз князь поправлять меня не стал, а граф Назаров лишь бросил на скупщика храма короткий взгляд. Навик Огнев, вы желали Навику Худишу смерти? Я не желал Навику Худишу смерти, я поморщился, но все же решил сказать, как есть. Вот только, честно говоря, я удовлетворен случившимся. Вот как, впервые за весь допрос на лице графа мелькнули эмоции. Разверните ваш ответ. Он был ненадежный, я пощелкал пальцами, подбирая слова. Мог ударить в спину, не слушался приказов, вел себя в высшей степени высокомерно. Из-за него могла погибнуть вся группа, и я рад, что больше не придется ходить на закрытие проколов с таким человеком. Вот как, покивал Назаров. Коллеги, кто-нибудь хочет что-нибудь добавить? Камнев тут же кивнул и, шагнув поближе, протянул мне руку. Я же, не будь дураком, вытащил из инвентаря наруч и отдал его воину. Спасибо, Дмитрий Иванович, вы мне, считайте, жизнь спасли. Камнев едва заметно улыбнулся и, взяв наруч, шагнул назад. Что ж, коллеги, предлагаю перейти к фон Штерну. В следующий момент купол тишины пропал, и одаренные дружно сместились к койке Ландера. Фон Штерн, который до этого с интересом наблюдал за моим допросом, неожиданно расплылся в улыбке и, отвечая на невнятный вопрос Назарова, начал рассказывать про родной мир. «Как интересно», — протянул Виш, — «это не просто купол тишины, это купол искажения. Мы слышим левую ерунду», — мысленно предположил я. «Именно», — подтвердил Виш, — «теперь ясно, почему они не стали дожидаться, пока вас выпишут из лазарета. Не хотят, чтобы вы сговорились. И что дальше? Ставлю на подставу от крысина», — рассеянно отозвался Виш, перебираясь с плеча мне на голову. «Хотя и князь, скорее всего, ведет свою игру. Все, Макс, не отвлекай, попробую читать по губам. Не отвлекай, так не отвлекай». Я откинулся на подушку и задумчиво уставился в потолок. В том, что Виш прав насчет крысина, я даже не сомневался, очень уж неприятный был у него взгляд. Знать бы еще, что он задумал. Некоторое время я перебирал в голове варианты подлянок, которые может устроить крысин, но незаметно мысль свернула в сторону вынесенных с прокола трофеев. Мой личный инвентарь пополнился зачарованным кинжалом крысина, 7 золотыми, 1 магическим кристаллом и 2 костяными амулетами. Кристалл, как я понял, выступал в роли магического накопителя, а костяные амулеты были аналогами гоблинского артефакта. Виш заверил меня, что они под завязку заряжены огненной стихией, и энергии хватит на 3-4 огненных шара. Свойства зачарованного кинжала Виш раскрывать мне не стал, ну а я и не настаивал, я планировал оставить его себе, а значит в храме его демонстрировать было бы не лучшей идеей. Что до золота, то сейчас в общей сложности мой инзе составлял 10 золотых. Помимо этих трофеев в моем инвентаре лежали 2 необработанные шкуры червя, 13 мешочков с сон-травой, 5 мешочков с ядом, 2 дворянских перстня и нож Анастасии. И я очень жалел, что отдал все гром камни Ростику. В общем, для пары дней в новом мире неплохо, но можно было и получше. Намного получше. Сам виноват, видимо, последнюю мысль я подумал настолько громко, что Виш ее услышал. Если бы мы проверили все тайники кобальдов, мы поступили правильно, не согласился я. Что до трофеев, это дело наживное. Тебе просто везет, что у меня нюх на золото, усмехнулся Виш. Не хочу, чтобы у тебя сложилась иллюзия, будто в этом мире деньги валяются под ногами. Не переживай на этот счет, успокоил я Виша. Я знаю цену деньгам, и раз уж здесь столько проколов, грех этим не воспользоваться. Сам знаешь, что чем больше стартовый капитал, тем лучше. Правильная точка зрения, похвалил меня фамильяр. Осталось только пережить этот допрос. Я уже научился распознавать намеки Виша и тут же подобрался. Дракончик редко в открытую предупреждал меня о намечающихся проблемах, ограничиваясь намеками. И сейчас, вспомнив наш предыдущий диалог, я тут же сложил 2×2. Крысин, я уже говорил, что на твоем пути будет много испытаний», — невесело улыбнулся Виш. «И только от тебя зависит, как ты будешь их преодолевать». Я кинул взгляд на закончившие допрос руководства и морально приготовился к поединку. И пусть в руках крысина не было шпаги, но кто сказал, что это не может быть поединок умов? Он явно хочет выставить меня в неприглядном свете перед князем Михайловым. Моя же задача – не дать очернить свою репутацию. Ну а потом крысина ждет ответочка. Я не забыл про выданное с телой задание разорить нечистого на руку скупщика. План действий у меня уже есть. И сейчас главное выбраться из лазарета и сходить с Камневым в несколько проколов. Я невольно улыбнулся. Если у меня получится обдурить крысина, это будет красиво. «Соберись, Макс», — одернул меня Виш. «Идут к нам». Я едва заметно кивнул, показывая, что принял предупреждение фамильяра к сведению, и поудобнее устроился на кровати. Лежать было некомфортно, и я принял сидячее положение, подложив подушку к спинке кровати. «Амулетный артефакт у тебя пуст», — уточнил Виш, следя за идущими к нам одаренными. «Два мешочка с сон-травой и два золотых», — мысленно отозвался я. «А что?» «Да так», — рассеянно отозвался Виш. «Все, Макс, готовься. Навик огнев». Граф Назаров посмотрел мне в глаза. «Мы опросили ваших боевых товарищей и пришли к выводу, что вы невиновны. Ну слава тебе, Господи». Но маг едва заметно поморщился. «Наставник Крысин утверждает, что обладает неоспоримыми доказательствами вашей вины. Будьте добры предоставить ваш амулет». «А разве это не личное?» — уточнил я, пытаясь понять, что происходит. «Насколько я знаю, никому нельзя давать прикасаться к своему амулету». «Вы правы», — граф покосился на князя, и тот недовольно нахмурился. «Огнев», — князь Михайлов властно махнул рукой. «Просто открой содержимое своего инвентаря». «Так точно, господин полковник», — образцово отрапортовал я и потянулся к амулетному инвентарю. От графа Назарова веяло скукой, от князя Михайлова легкой заинтересованностью, от Камнева так и разило напряжением и тревогой. Воин волновался, что не может мне помочь, и только Крысин так и светился от злорадства. Вот только я, хоть убей, никак не мог понять, почему. Впрочем, стоило мне заглянуть в привязанный к амулету инвентарь, как все встало на свои места. Рядом с монетами и мешочками сон травы лежал оберег Илона, тот самый, который пропал с тела задушенного на века. Вот сволочь, мысленно восхитился я. Теперь ясно, почему Крысин расстался с мечом и золотом. Он установил связь между нашими амулетами. «Именно поэтому ко мне запретил тебе доставать свой амулет», — кивнул Виш. «И что же ты будешь делать?» Вопрос был, на мой взгляд, риторический. «Оставлять оберег Илона в инвентаре равносильно признанию в убийстве на века, а значит, я усилием воли переложил оберег Илона в свой личный инвентарь и открыл содержимое амулетного. Стоило мне раскрыть привязанный к амулету инвентарь, как Крысин тут же победно крикнул: «А вот и оберег навика Илона. Я же говорил, что это был навик Огнев». Из-за своей жадности навик Огнев не догадался избавиться от улики. «Простите», я бесцеремонно перебил надувшегося от значимости Крысина. «Что вы несете?» «Действительно, Крысин», голосом князя можно было заморозить всю тундру. «Потрудитесь объясниться, откуда у навика два золотых?» «Это, конечно, интересно», добавил граф Назаров, внимательно разглядывая содержимое моего инвентаря, как и сон трава, но никакого оберега я не наблюдаю. «Князь», голос Камнева так извинел от злости, «разрешите вызвать этого торгаша на дуэль». Но Крысин смешно заморгал, уставившись на призрачную картинку золотых и мешочков с сон травой. «Позвольте, он точно должен быть у него, он скинул оберег. «Огнев, встань», приказал князь, и я тут же вскочил с кровати. Крысин бросился было осматривать койку, но окрик князя приморозил его к земле. «Не ты, граф, будьте добры». Назаров с достоинством кивнул и щелкнул пальцами, поднимая постельное в воздух. Я же, не дожидаясь приказа, разделся до трусов и вытянулся по стойке смирно. «Сейчас преимущество на моей стороне, и не время выпендриваться. Пусть уж лучше руководство проверит меня до нитки, зато у меня будет алиби. А вот крысину я сейчас не завидую». «Чисто, Александр Алексеевич», вещи, которые до этого момента кружили в воздухе, вернулись на свои места, а сам граф неодобрительно покачал головой. «Наставник Крысин, вы меня разочаровали, но...» «Молчать!» Князь рявкнул так, что с потолка посыпалась штукатурка. «Неделя тебе, Крысин. Если не найдешь убийцу на века, сам на рудники поедешь. Я...» Но Михайлов одарил скупщика таким взглядом, что тот мгновенно заткнулся. Навик Огнев, я уже привычно вытянулся во фрунт, назначаю тебя замком взвода. Рад стараться, господин полковник. Приведи себя в порядок и наведайся к Стиле, после чего поступаешь в распоряжение майора Камнева. Все свободное от учебы время будешь выполнять его приказы. Покажешь себя, получишь послушника досрочно. Вопросы? Так точно, господин полковник. Я решил ковать железо, пока горячо. Возможен ли досрочный выпуск из храма? Не хочу терять время даром. Хочу закрывать проколы во славу отчества. Ты что несешь? Схватился за голову Виш. Как же адаптация? Михайлову же моя речь понравилась. Вначале он, конечно, нахмурился, услышав про досрочный выпуск, но стоило мне сказать про закрытие проколов, как он тут же подобрел. Орел, одобрительно кивнул князь. Боец, выполнишь месячную норму послушника, обсудим твой досрочный выпуск. Рад стараться, господин полковник, гаркнул я. Разрешите привести себя в порядок и отправиться к Стиле? Разрешаю, благосклонно кивнул Михайлов. Граф, барон, у вас есть еще вопросы к Навику Огневу? Навик Огнев признан невиновным, задумчиво протянул граф Назаров, не спуская с потерянного крысина внимательного взгляда. Приглашаю вас, Навик Огнев, зайти ко мне завтра вечером для составления индивидуального плана занятий. Так точно, наставник Назаров, отрапортовал я, буду. Барон, князь вопросительно посмотрел на Камнева. Никак нет, покачал головой воин. Жду тебя у Стелы, Макс, буду там через несколько минут, Дмитрий Иванович. Кивнул я и, дождавшись, когда начальство перестанет меня разглядывать, потянулся за храмовой одежкой. С этим разобрались. Князь кивнул сам себе и перевел взгляд на скупщика. «А ты, Крысин, марш в мой кабинет, нам предстоит долгий разговор. Граф, не составите нам компанию?» «Пожалуй, откажусь», — Назаров отвесил учтивый полупоклон. «У меня, благодаря новым изменениям», — граф бросил на князя нечитаемый взгляд, — «накопилось много работы. Нужно сформировать учебные классы и адаптировать программу под бездарных новиков. В таком случае, не буду вас задерживать, граф». Кивнул князь и, нахмурившись, поманил крысина за собой. Я же, дождавшись, когда начальство покинуло лазарет, наскоро натянул на себя одежду, подмигнул фон Штерну и выскользнул в коридор. Второй раз попадаться в слишком уж заботливые руки лекаря я не собирался. «Неплохо, Макс», — усмехнулся Виш, не забывая указывать мне дорогу к Стеле. «Я знал, что ты справишься. Каковы дальнейшие планы?» «Стела, конечно», — мысленно отозвался я. Пора получить награду и, чем черт не шутит, выбить какие-нибудь бонусы. Глава 2. До зала со Стелой я добрался одновременно с Камневым. Воин, как я понял, специально дождался меня у входа, давая мне шанс его догнать. Вот только стоило мне с ним поравняться, как он приложил палец к губам. Я понятливо кивнул, наверняка тот же самый Крысин будет из кожи вон лезть и постарается нас в очередной раз подставить или нарыть компромат. Поэтому ближайшее время в храме лучше держать язык за зубами. Камнев показал на Стелу, затем сделал вид, что ест и, достав из ниоткуда разделочный нож, уколол воздух. Пришлось кивнуть еще раз, показывая, что я понял его пантомиму. Впрочем, чего там понимать-то? Сначала Стела, потом обед, ну а потом очередной прокол. И что-то мне подсказывало, что воин планировал обсудить произошедшие события именно в проколе. «Иди уже!» Поторопил меня Виш, не терпится узнать, на какой подарок расщедрится Стела. Мне тоже было интересно, и я поспешил дойти до мраморного шпиля и прильнуть к нему всем телом. Да, достаточно было прикоснуться к Стеле ладонью, но я от чего-то хотел к ней прижаться. Совсем как моя бывшая, которая во время редких прогулок по лесу страсть, как любила обниматься с соснами. Вообще, Вика была интересной девчонкой, занималась йогой, была убежденной вегетарианкой, заряжалась энергией соснового бора. Вот только если раньше я посмеивался над ее увлечениями, то сейчас в корне поменял свои взгляды. Если верить Вишу, из нее получился бы идеальный маг, развитые энергетические каналы, духовная чистота и всякое такое. Глубоко внутри мелькнуло тусклое сожаление, может быть зря мы с ней расстались, но стоило мне прикоснуться к Стеле, как воспоминания о Вике тут же исчезли из моей головы. От Стелы шла приятная прохлада, и она как будто вымывала из меня всю накопившуюся усталость. На секунду я даже подумал, что она живая. «Привет, Стела», – прошептал я, – «как делишки». Я общался со Стелой всего лишь второй раз, но уже не мог воспринимать ее как кусок камня. Не знаю, В какой момент я решил обращаться к ней как к живому человеку, но на мой взгляд, имя Стелла ей очень даже шло. Делишки, огонь, Макс Огнев, в голосе Стеллы мелькнула улыбка. Ты пришел за наградой, Макс Огнев, в общем-то да, согласился я, но, положа руку на сердце, я очень рад тебя увидеть. Это взаимно, Макс Огнев, заверила меня Стелла. За тобой интересно наблюдать. Ты прямо-таки все видишь, уточнил я. Даже то, что происходит в проколе. Я вижу все, что видит твой амулет, напомнила Стелла. Макс Огнев, ты готов получить награду? Стоп, слова Стеллы навели меня на интересную мысль. Получается, ты должна знать, кто убил Новика Илона. Увы, Макс Огнев, равнодушно отозвалась Стелла. Есть много заклинаний, которые блокируют работу амулетов. То есть в душевой кто-то использовал плетение тишины, уточнил я. Ты можешь сказать, кто это был? Эта информация скрыта, Макс Огнев, стоимость 100 золотых. А во, удивился я, вот это расценки. Это называется товарно-денежные отношения, Макс Огнев. Спрос рождает предложение. Какая ты умная, усмехнулся я. Вот только если ты знаешь все, что происходит в храме, зачем князь устроил это расследование? Ведь у него должен быть доступ ко всем локациям. Князю достаточно узнать, кто воспользовался заклинанием тишины, и убийца будет найден. Ответ на твой вопрос стоит 5 золотых, Макс Огнев. Честно говоря, подросшие расценки меня неприятно удивили. Что это, отлаженный годами механизм или наглость Стеллы? Стелла будет постоянно адаптироваться под твой ранг, давая все более сложные задания, прошептал Виш, с опаской поглядывая на Стеллу. Но что касается сотни золотых, то это явно чья-то защита. Думаешь, крысин, мысленно уточнил я. Сомневаюсь, что у него есть такие деньги, отозвался фамильяр. Может статься, что у крысина есть в храме сообщник, а точнее покровитель. Так что я бы на твоем месте, Макс, не лез в эти шпионские игры. Но ведь если я узнаю, что плетением тишины воспользовался крысин, то смогу выкинуть его из храма. Во-первых, с чего ты взял, что убийца использовал именно плетение тишины? Стелла ничего такого не говорила, ты сам додумал этот момент. А ведь Виш прав, Стелла действительно сказала, что есть много заклинаний, которые блокируют работу амулетов. А во-вторых, продолжил Виш, ну скинешь ты крысина, ну уедет он на каторгу, ну придет на его место другой одаренный. Но проблема-то не решится. Наша задача разорить его и посмотреть, кто стоит за этим ничтожеством. И вновь Виш оказался прав. Моя цель – выполнить задание Стеллы, а не наводить порядок в храме. Хорошо, Виш, я мысленно кивнул. Тогда получаем плюшки и к камневу. Есть у меня одна мысль, но без помощи воина тут не обойтись. А ты умеешь заинтриговать, хмыкнул фамильяр. Действуй. А пока ты будешь мило беседовать со Стеллой, я помогу с циркуляцией энергии в твоем теле. Возможно, получится заложить основу для третьего энергоузла. Слова дракончика про третий энергоузел прозвучали чертовски интересно, и я мысленно пообещал себе расспросить его на этот счет подробней. Завтра и без меня расскажут, усмехнулся Виш. Видимо, моя мысль оказалась слишком громкой. На уроках магического искусства. Точно, я же нахожусь в чертовой школе для попаданцев, и здесь есть уроки. Так, надо срочно вытаскивать из храма всю нужную инфу и валить в свободное плавание. Знаешь, Стелла, я прижался к обелиску щекой. Я пока пас. 5 золотых мне и самому нужны. Давай лучше перейдем к бонусам. Как скажешь, Макс Огнев, Стелла не выказала ни малейшего недовольства или нетерпения. На текущий момент тебе доступен лишь один бонус. И какой же? Потенциальный дар выносливость. Как тебе такое, Макс Огнев? Виш, что значит потенциальный дар? Что есть определенные условия для его получения, незамедлительно отозвался фамильяр. Скрытые. Стелла озвучит их только в том случае, если примешь задание. Я правильно понимаю, что оно того стоит. Шутишь? Удивился фамильяр. Увеличить выносливость в 2 раза, а емкость инвентаря в 5, конечно, стоит. С чего бы Стелле выдавать мне такой вкусный дар? Видимо, ты ей нужен, дракончик пожал плечами. Ты же помнишь, что Стелла действует исключительно в своих интересах, мысленно закончил я. Знаешь, что-то мне подсказывает, что как только я уловлю принцип ее заданий, то пойму что-то очень важное. Возможно, не стал спорить Виш, но всегда помни, соглашаясь на кота в мешке, можно в итоге остаться в дураках. Хах, символично слышать такое от фамильяра, которого меня буквально заставили выбрать. Да, никто не вынуждал меня выбирать конкретно Виша, но описание «кот в мешке» великолепно подходит для Виша. В любом случае, потенциальная выносливость отлично ляжет на мой билд, а значит, я согласен, Стелла. Помни, что, согласившись, ты не сможешь отказаться. Помню. Хорошо, Макс Огнев. В голосе Стеллы мелькнуло удовлетворение. Твое задание. До получения статуса на ВИК помочь привратнику Камневу закрыть один единственный прокол. В смысле до получения статуса на ВИК, нахмурился я, что до закрытия проколов, я и так собирался помочь Камневу. Приказа от князя Михайлова на зачисление форточника Огнева в группу новиков не поступало, невозмутимо отозвалась Стелла, проигнорировав мои слова про Камнева. А во, не удержался Виш, князь решил подстраховаться и даже новика тебе не дал, любопытно. Так, я с неохотой оторвался от Стелы и посмотрел на терпеливо дожидающегося меня воина. Ладно, разберемся. Закрываю проколы к тебе, все верно, Макс Огнев. А бонус за первые 10 сделок, осталось еще 2, Макс Огнев. А поощрение за закрытие прокола, это было задание князя, Макс Огнев. Ясно, я недовольно поморщился, но настаивать не стал. В любом случае... «Спасибо, и ты даже не попросишь второй ранг?» В голосе Стеллы сквозило отчетливое удивление и даже недоумение. «Я иду путем чести, не удержался я, пока не заслужил». «Хорошо, Макс Огнев», немного помолчав, произнесла Стелла. «Ты действительно необычный форточник. Если сумеешь удержаться от получения второго ранга до выпуска из храма, получишь дар, который тебе пригодится. Лично от меня, договорились». «До встречи, Стелла!» «До встречи, Макс Огнев!» Я с неохотой оторвался от Стеллы и потопал к Камневу. Честно говоря, хотелось некоторое время побыть одному и обмозговать услышанное от Стеллы, но если я сейчас попробую слиться, Камнев не поймет. К счастью, воин не стал лезть мне под кожу и, дождавшись, когда я выйду из зала, коротко бросил. «Предлагаю подкрепиться, согласен, и, к моему величайшему облегчению», дальнейший путь до столовой мы провели в тишине. Не знаю, о чем думал Камнев, но я все никак не мог выбросить из головы последние слова Стеллы. И больше всего меня беспокоило то, что Стелла раскусила мою игру. Вишь, она все знает. Если ты про свое нежелание получать второй ранг, то да, фамильяр старательно делал вид, что ему по барабану, но я чувствовал идущее от него напряжение. Думаю, Стелла в курсе про свечу и дает нам шанс. Шанс на что? Встать на ноги. Зуб даю, что Стеллу не устраивает текущее положение вещей с проколами, и она хочет исправить ситуацию. При помощи нас, знаешь, Макс, Виш задумчиво уставился в затылок идущего перед нами воина. Что-то мне подсказывает, что в данный момент главный герой далеко не ты, Камнев, сообразил я. Стелла хочет, чтобы он выжил. Точно, у него же кабальный договор с Уваровыми, не совсем. Поправил меня Виш. Уваровых мы подозреваем в убийстве Пылаева и в том, что их род подставил Камнева. Логично, что Уваровы выставили это самоубийственное требование о закрытии 10 проколов, но лучше перестраховаться и уточнить у Камнева. Согласен, кивнул я. Я бы на месте Уваровых втянул бы в эту интригу дружественный Пылаевым род. Что может быть лучше, чем столкнуть лбами Камневых и дружественный Пылаевым род, разжечь родовую войну и подмять под себя активы ослабевших семей, кивнул Виш. Классика жанра. Поговорю с Камневым, решил я. Вот только на текущем уровне мы мало что сможем сделать. По правде говоря, я уже жду не дождусь, когда мы с тобой выберемся в высшую лигу, вздохнул Виш. Надоело копаться в песочнице. Не спеши, Виш, я мысленно одернул дракончика. Поспешишь, людей рассмешишь. И вообще, знаешь анекдот про старого быка и стада? Не знаю, заинтересовался Виш. Что за анекдот? Ну который, мы медленно спустимся с горы. Неужели не вспомнил? Да рассказывай уже, возмутился фамильяр. Интересно же. Позже, мысленно усмехнулся я, возвращая Вишу все его потом расскажу. А ты жестокий человек, Макс. Виш посмотрел на меня взглядом котика из Шрека, злопамятный. Настроение немного улучшилось. И в столовую я заходил уже с улыбкой. Камнев ожидаемо свернул направо, в зону наставников, и приветливо махнул Алле Ильинишне. Я же, при виде поварихи, вспомнил свое обещание. Дмитрий, я догнал воина и ткнул его в бок. У тебя же остались жабьи красители с закрытия прокола, дай парочку. Держи, Камнев даже спрашивать не стал, зачем мне понадобились эти склянки. Предо мной появилось размытое изображение двух склянок, и я подтвердил осуществление торговой операции. Я же, подойдя к раздаче, выложил на прилавок мешочек с сон-травой, крысиный яд и склянку с красителем. «Добрый день, Алла Ильинична, это вам, как и обещал, спасибо». Повариха явно не знала, как ко мне обращаться и какой у меня статус. То ли я наставник, то ли новик. Я же не спешил ей помогать, с улыбкой наблюдая за ее душевными терзаниями. «Мне как обычно, Алла Ильинична. Хорошо, ваше благородие. Смотри-ка, Макс, тебя записали в дворяне», — хихикнул Виш. «Какой стремительный карьерный рост. Я же, улыбнувшись, оставил на прилавке два серебряных и направился к Камневу. Подкрепимся и на закрытие прокола», — прогудел Камнев, бросив на меня хмурый взгляд. «С удовольствием, Дмитрий Иванович. Честно говоря, я настроился на долгое ожидание, но, к чести Аллы Ильиничны, не прошло и минуты, как на столе появилось фирменное рагу, сбитень и стакан молока. Заказ Камнева, к слову, в точности дублировал мой, вот только вместо молока на столе оказалась чашечка ароматного кофе. При запахе еды разыгрался нешуточный аппетит, и мне приходилось прилагать усилия, чтобы трапезничать, кхм, интеллигентно. Не зря же повариха вашим благородием меня обозвала, придется, хах, соответствовать. Пока мы с Камневым трапезничали, Виш плескался в молочной ванной, ну а когда дело дошло до кофе и сбитня, фамильяр с явной неохотой занял место на моем плече. «Пошли», — прогудел Камнев, ставя на стол пустую чашечку из-под кофе. «Пошли», — кивнул я, в три глотка допивая терпкий сбитень. Камнев оставил на столе одну серебряную монету, и мы вместе пошли на выход. Уже выходя из столовой, я бросил взгляд на наш столик и увидел стоящую около него Аллу Ильиничну, которая с недоумением держала в руках нетронутый стакан молока. «Чего это она? В следующий раз вылей его куда-нибудь», — посоветовал Виш. «Я, скажем так, питаюсь вкусом, и молоко сейчас вода водой. Зуб даю, повариха никак не может взять в толк, что с ним случилось. А вот с этим нужно действенно быть аккуратней. Казалось бы, ерунда, но чем больше вокруг меня странностей, тем подозрительней. Ну да ладно». При входе в портальный зал я неосознанно напрягся, бог его знает, чего ждать от смотрителя и, по совместительству, слуги рода Пожарских. Но, к счастью, все прошло штатно. Толстячек ни единым жестом или взглядом не выдал своей заинтересованности. Я уж было перевел дух и даже перестал следить за дежурными фразами Камнева и смотрителя, как случилось неожиданное. «Наставник Камнев, вы уверены?» Толстячок впился в воина пронзительным взглядом. «Редкий прокол требует слаженной работы целого отряда шестиранговых одаренных. Уверен. К тому же выбранный прокол относится к элиткам», — не сдавался смотритель. «И там предположительно будет несколько альф. Мы готовы». «Наставник Камнев», — смотритель покачал головой, идя в прокол с нежитью, — «вы, скорее всего, хотите сделать ставку на огонь. Но вы должны знать, альфы нежити первым делом берут сопротивление огню. По частоте использования оно находится на втором месте. На первом идет сопротивление дробящему оружию ближнего боя», — закончил за него Камнев. «Уважаемый смотритель, я знаю, что делаю». «Поднять свой ранг за счет талантливого форточника», — кивнул смотритель. «Но вот, что я вам скажу, не в мою смену». Камнев нахмурился, а его рука стиснула рукоять клинка, который достался мне от крысина. Между одаренными явно назревал конфликт, поскольку никто из них не собирался отступать. «Ну что, Макс», — голос Виша так и сочился ехидством, — «на чью сторону ты встанешь? Слуга рода или привратник второй номер, связанный с пожарскими клятвой крови?» Анекдот. Старый и молодой бык стоят на вершине горы, а внизу пасется стадо коров. Молодой бык предлагает старому: «Давай быстро спустимся с горы, быстро съедим по охапке сена и быстренько займемся вон той коровой». «Нет, мы медленно спустимся с горы, медленно съедим по стогу сена и медленно-медленно займемся всем стадом». Глава 3. Выбор – это частая история в бизнесе, и я, как уже говорил, научился его делать. Вот только иногда любой твой шаг ведет к ошибке. Мой бывший босс Илюха часто любил повторять: «Из двух зол лучше не выбирать». И сейчас была точно такая же ситуация. В принципе, я мог познакомить смотрителя с Камневым, и вопрос мгновенно оказался бы решен, но мой опыт подсказывал, что это не лучший вариант. Да, искушение начинать формировать свою будущую команду велико, но это будет слишком проблемно. Во-первых, стоит мне получить второй ранг, как свеча разгорится сильнее, и императорские ищейки, типа графа Багринцева, перевернут храм вверх дном, и будет очень обидно погореть на какой-нибудь мелочи, которая всплывет во время рядового опроса смотрителя или камнева. Во-вторых, весь мой опыт построения команд говорил об одном: если твои замы получают возможность решать важные вопросы без тебя, то ты медленно, но верно теряешь контроль над ситуацией. Пусть уж лучше камнев и смотритель считают себя единственными, кто имеет связь с родом Пожарских. Подло? Точно нет. Я бы сказал, это разумно и дальновидно. К тому же, не дай бог, мы с Камневым попадем в руки императорским ищейкам. В таком случае, смотритель продолжит свой, КХМ, дозор. Ну и в-третьих, не стоит забывать о золотом правиле инвестора. Не складывай все яйца в одну корзину. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за какие-то доли секунды, и я, не раздумывая, шагнул вперед. Уважаемый смотритель, я посмотрел толстячку прямо в глаза, мне нужно в этот прокол. Редкий прокол, одаренный страдальчески поморщился, да еще и элитка. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, нахмурился я. Силы не равны, толстячок, казалось, вот-вот разрыдается. Я просто не могу вас туда отпустить. Мал золотник, да дорог, в памяти всплыла подходящая поговорка, а следом, словно озарение, еще одна. Пламя начинается с искры. Портальный смотритель хотел было что-то сказать, но лишь покачал головой. Вот я никак не могу понять, задумчиво протянул Виш. Ты, Макс, бесстрашный или безрассудный? Всего две фразы, и тут же два намека. Что еще за намеки? Мысленно удивился я, дожидаясь ответа от задумавшегося толстячка. На то, что ты металлум и золото, раз, и то, что ты каким-то образом относишься к роду Пылаевых, два. Пылаевы-то тут при чем? Ну как же, Виш недовольно махнул хвостом. Пламя пылает. Мда уж, вот это логика, конечно. Хорошо, смотритель, по всей видимости, пришел к какому-то выводу. Кто я такой, чтобы мешать возвышению юного одаренного? Толстячок мазнул по мне взглядом, и амбициям опытного воина, он посмотрел на Камнева. Я открою портал под вашу ответственность, барон Камнев. Под мою ответственность, подтвердил Камнев. В таком случае, смотритель не смог сдержать тягостного вздоха. Имя, ранг, цель визита. Дмитрий Камнев, воин 5-го ранга, закрытие редкого прокола, со мной идет Макс Огнев, купец 1-го ранга. Его до сих пор нет в списках послушников. Смотритель, не отрывая взгляд от глаз Камнева, кивнул на меня. Как вы можете это объяснить? Ознакомительная экскурсия по приказу настоятеля храма, невозмутимо отозвался Камнев. Что ж, да будет так. Смотритель покачал головой и хлопнул по стели. В следующий момент на портальном круге появилась уже привычная мне рябь. Настройка займет некоторое время. Камнев молча кивнул, а толстячок, опершись на стелу, прикрыл глаза. А в следующий момент передо мной появился призрачный силуэт огненного шара. Сфера огня. Тут же присвистнул Виш. Ты понимаешь, что он тебе предлагает? Не очень, честно признался я, смотря на артефакт, как баран на новые ворота. С этой штукой ты можешь зачистить прокол одним щелчком пальца, Макс. Это очень редкая вещь. Какой там редкая, уникальная. Смотритель хочет убедиться, что я выживу в проколе. Абсолютно верно, кивнул фамильяр. Бери, не раздумывая. Запас карман не тянет. Впрочем, я и не собирался отказываться от артефакта. Вот только в моем понимании, это было немного нечестно. Смотритель ли так рискует, сначала отдав мне монету из казны Пожарских, а затем и такой крутой артефакт. Понятно, что ситуация у него непростая, и он делает все, чтобы помочь роду, но лично мне стало как-то некомфортно. Смотритель поставил все на зеро, то бишь на меня, а я пока что никак не отплатил ему добром на добро. Вот только, что я могу. Хотя, стоп, кое-что все-таки могу. Я усилием воли достал из инвентаря монету Пожарских и предложил ее в обмен на сферу огня. Надеюсь, смотритель поймет мой шаг. Реакция толстячка была забавной. Сначала он вытаращился на монету, потом нахмурился, затем задумался, после чего с уважением склонил голову. «Умный человек», — хмыкнул Виш. «Понял и оценил твой жест. Если мы не вернемся, то он будет ждать очередного форточника столько, сколько потребуется. На то и расчет», — мысленно согласился я. «Знаешь, Макс, Виш, не моргая, уставился на смотрителя. Я даже немного завидую Пожарским. Этот слуга рискует своей жизнью ради рода. Такую верность не купить за деньги, а значит, твои предки знали какой-то секрет». «Секрет есть», — усмехнулся я. «И он очень простой. Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Скажешь тоже, не поверил Виш, ну а я не стал его убеждать. Главное, что я поступил правильно, и от этого на душе стало теплее. Смотритель тем временем подтвердил обмен и протянул Камневу графитовый стержень. Удачного закрытия. Благодарю. Камнев взял палочку и шагнул к краю портального круга. Толстячок посмотрел на меня, словно в последний раз, и неохотно щелкнул пальцами, отчего вибрация, идущая от портала, заметно усилилась. Я, не удержавшись, подмигнул смотрителю, мол, все будет хорошо, и подошел к портальному кругу, остановившись около Камнева. Мы с ним переглянулись и вместе шагнули в портал, и снова тундра, и снова проплешины зон отчуждения. Вот только на этот раз наш прокол светился оранжевым светом. Камнев, зайдя в зону отчуждения, уже привычно протянул мне полученный от крысина меч и уселся в позу лотоса. По старой схеме, воин прикрыл глаза, сначала разведка, потом зачистка. Альфы тебя, скорее всего, почуют, но далеко отходить не буду. Если совсем прижмет, я заключу тебя в гранитную сферу. Ты, главное, не паникуй. Понял, принял, я перехватил клинок поудобней. Снова скелеты, в основном да, кивнул Камнев. Но могут быть и сюрпризы. Например, узнаем на месте. Все, Макс, чем раньше закроем прокол, тем больше времени будет обсудить дальнейшую стратегию. А сейчас, неуютно мне как-то, с явной неохотой признал Камнев. Есть вероятность, что закрытие этого прокола поможет мне вернуть 7-й ранг, и я вновь открою доступ к нескольким полезным навыкам. Что-то намечается, уточнил я, заразившись идущей от воина тревожностью. Князь подгоняет, вздохнул Камнев, требует как можно быстрее подготовить новиков к закрытию проколов и выступить против Уваровых. Так, тут же заинтересовался Виш, а вот с этого места поподробней, что именно он хочет, уточнил я. Я хорошо помнил о желании князя втянуть Камнева в разборки с Уваровыми. Тут такой момент, Макс, воин поморщился и посмотрел на меня из-под лобья. Помнишь, ты просил меня помочь какой-то девчонке, Анастасия Сталь, кивнул я. Конечно помню. Так вот, я послал весточку брату, он отправил к ней слугу рода. Какие-то проблемы с доспехом. С доспехом все в порядке, отмахнулся Камнев. Сделали в лучшем виде. К слову, паровой котел пришлось сменить, и это встало в дополнительные траты. Мне неприятно это говорить, но вышло на 10 золотых. Пришлось сменить в каком смысле, уточнил я. Старый окончательно умер? Нет, старый реанимировали, он был в рабочем состоянии, но мощности не хватало. Пришлось выбирать, оставить старый и ограничить эффективность доспеха или поставить новый. В таком случае вопросов нет, не думаю, что ко мне встал бы меня обманывать. Взаимозачет? Согласен, тут же кивнул воин, это будет самым оптимальным решением. Завтра в храм придет кристалл с записью, и я передам его тебе. А ты не продешевил? Усмехнулся Виш. Нет, если бы старый котел пришел в негодность, Камнев должен был бы заменить его новым, и в таком случае, я бы опротестовал его решение о дополнительной плате, но речь идет о модернизации, это доп. Услуга, которой не было в договоре. Ох уж эти ваши торгашеские схемы и договорники, Виш притворно закатил глаза, не жалко десятку-то, сам знаешь, что у Камнева сейчас напряженка с деньгами, и взаимозачет, идеальное решение, он избавляется от висящего на нем долга, я вкладываю зависшие деньги в КХМ, скажем так, потенциальный проект. Да так и скажи, что она тебе понравилась. Виш хитро прищурился и заглянул мне в глаза. Ну понравилась же, может и понравилась, не стал отрицать я. Но дело не в этом, я ей слово дал. Вообще-то клятву крови, поправил меня Виш. Тем более, не стал спорить я. Да и потом, за 10 сделок с тела обещала бонус. Про задание и вовсе молчу. Сотню договоров нужно заключить. Ну как скажешь, хмыкнул Виш. Я же, не обращая внимания на фамильера, щелкнул пальцами и посмотрел на Камнева. Виш мне кое-что напомнил, и я решил не откладывать дело в долгий ящик. Дмитрий, мне нужна твоя помощь. Ты же знаешь, Макс, что я к твоим услугам, воин пожал плечами. Но, если честно, я бы предпочел продолжить разговор после закрытия прокола. Да не вопрос, не стал спорить я. Я пошел в портал, а ты просто подумай, какой ингредиент можно достать из прокола, чтобы он удовлетворял нескольким условиям. Что за условия? Заинтересовался Камнев. Первое, его можно добывать в больших количествах. Второе, его местонахождение никому не известно. Третье, он визуально красивый. И четвертое, Его должно быть много. Ну и задачку ты мне задал. Воин с удивлением покачал головой. Надо подумать. Подумай, кивнул я и, перехватив меч поудобней, шагнул к порталу. Если после альфы останется ядро силы, оно твое, уверен, уточнил воин. Абсолютно, подтвердил я. Второй ранг мне нужно взять за сделки, а не за проколы. Иногда ядро силы можно обменять на дар, обескуражил меня Камнев. Не в нашем случае, тут же отреагировал Виш. Если поглотишь ядро силы, оно пойдет на формирование энергоцентра. А это, хочешь не хочешь, уже второй ранг. Нет, Дмитрий, я покачал головой. Спасибо, но я пас. Укрепление тела, воин и не думал сдаваться. Тоже нет, Виш недовольно махнул хвостом. На данном этапе укрепление тела идет за счет закрытия проколов. Лишнего не надо. Да, так будет чуть дольше, зато гармоничней и без ненужных подозрений. Спасибо, я снова покачал головой, но нет, у меня свой путь. Ну как знаешь, не стал спорить Камнев. Тогда чего мы ждем? Действительно, я кивнул Камневу и смело шагнул в оранжевую рябь портала. И вновь легкое головокружение и привычный уже холодок в животе, и я оказался на кладбище. Причем, оно было далеко не пустым. Я еще только увидел слоняющихся между надгробий скелетов и зомби, как мои руки уже вонзили меч в землю. Но и этого мне показалось мало. Клинок еще только-только входил в сырой кладбищенский грунт, как я уже впитал в себя золотой. Причем, не доставая его из инвентаря, мгновение, и меня окутал золотистый щит. Молодец, похвалил меня Виш, только на будущее, не забывай покрывать золотой щит огнем. Не стоит надеться на пассивку огненного щита, он появляется не сразу, и опытный чародей успеет заметить, что ты, металлумий. Фамильера совершенно не волновали возбудившиеся при моем появлении скелеты и зомби, он на них даже не смотрел. А вот мне пришлось слегка поднапрячься даже несмотря на появление призрачной фигуры Камнева. Воин мелькал, словно молния, рассекая нежить своим огненным клинком, но скелетов все равно было слишком много. Десятки, а то и сотни. Настолько много, что мне пришлось поработать кулаками и ногами. За сохранность своей драгоценной тушки я не переживал, золотой щит уже успел себя хорошо зарекомендовать, поэтому я принялся щедро раздавать скелетам тумаки. На моей стороне играл целый ряд преимуществ. Рост, я был выше большей части нежити. Масса, от моих ударов скелеты разлетались, словно кегли. И мобильность, я был банально быстрее и подвижней. Чуть сложнее оказалось справляться с зомби. Эти твари не уступали мне массой и практически не обращали внимания на мои удары. К счастью, помня предыдущие разы, я сразу же расширил золотой щит так, чтобы он прикрывал не только тело, но и одежду. Поэтому зомби не удавалось зацепить меня за одежду, чтобы потом повалить. Повезло, что по сравнению со скелетами, их было не так уж много, и Камнев выбивал в первую очередь именно их. Ну а когда я забрался на безымянный саркофаг высотой в 1,5 метра, дело и вовсе пошло. Все, что мне нужно было делать, встречать стягивающуюся ко мне нежить прицельными пинками в голову. Скелеты разваливались с первого удара, а их черепушки улетали далеко за пределы кладбища. Один раз даже сработало умение пиромант, и скелет, жаль, это был не зомби, вспыхнул, словно спичка. Что до зомби, то их пинать нужно было в несколько раз сильнее, так, чтобы опрокидывать на землю. Очень не хватало какой-нибудь биты, ну, а дубинка Илона, которая до сих пор валялась у меня в инвентаре, была какой-то хлипкой. Камнев же, убедившись, что я справляюсь с редким ручейком низкоранговой нежити, сосредоточился на уничтожении зловонных зомби. Эта нежить, в отличие от обычных ходячих мертвецов, была не так-то и проста. И как шепнул мне Виш, достаточно было одного касания или укуса, чтобы подцепить от них неприятную заразу, начиная лихорадкой и заканчивая чумой. И если поначалу я считал, что мне не повезло с местом прокола, то спустя некоторое время я понял, что оно было идеально. Много надгробий, мало нежити. А та, которая есть, вся сплошь и рядом низкоранговая. Но стоило отойти несколько десятков шагов в сторону, как начинали попадаться зловонные зомби и боевые скелеты. И если Камнев справлялся с последними без труда, я не рисковал вступать в бой с неизвестным противником. Мне хватало и обычной нежити. К тому же, моментами скелеты умудрялись подобраться ко мне сразу с нескольких сторон и даже попасть по ногам своими ржавыми клинками. А пару раз зомби вцепились в голень так, что я чувствовал боль даже несмотря на золотой щит. В любом случае, каким бы защищенным, благодаря золотому щиту, я себя не чувствовал, я оставался напряженный собран до того момента, как ко мне взачистил весь погост. «Неплохо», — прокомментировал Виш, — «стоило воину обезглавить последнего зомби. Даже огненный щит ставишь одновременно с золотым, но шибко накладно». «Это ты о чем?» — пробормотал я, не сразу сообразив, о чем говорит Виш. «У тебя было 10 золотых, а осталось 6. Это хорошо, что впитывать золото вошло у тебя в привычку и уже сформировался рефлекс. Но еще парочка таких кладбищ, и ты останешься без НЗ». И действительно, я незаметно для себя впитал 4 золотых, обновляя проседающий щит. И это оказалось чертовски неприятно. Да, это всего лишь деньги, и защита жизни дороже, но это мои деньги, и я не для того создаю капитал, чтобы сливать его в проколах. Эдак всего золота мира может не хватить, а мне, на секундочку, еще становиться купцом-миллионщиком. И без оборотного капитала это практически невозможно. Как хорошо, что все закончилось, пробормотал я себе под нос. Признаться, я думал, что редкий прокол будет посложнее. В смысле, закончилось? Удивился Виш и указал на замершего у склепа камнева. Это всего лишь стартовая площадка, Макс. 150 скелетов и зомби, это стартовая площадка, уточнил я, включая почти 150 боевых скелетов и зловонных уродцев. Это редкий прокол, напомнил Виш. Ты ожидал чего-то другого, но тут же некуда идти. Я оглянулся по сторонам, показывая на окружающую кладбище беспросветную тьму. Или ты хочешь сказать, что нам туда, за забор? Нет, Виш покачал головой и указал лапой на камнева, туда, к склепу, в склеп. Поправил меня фамильяр. Да ладно, все мои мечты о легкой прогулке мгновенно пошли прахом. Склеп – это, скорее всего, подземелье. А подземелье – это проблемы. Я тебе больше скажу, Виш прищурился, вчитываясь в выбитые на склепе символы. Это не просто склеп, это усыпальница мага. И что, как это что? Дракончик посмотрел на меня, как на неразумное дитё. Это значит одно, внизу нас ждет лич. Глава 4. Как там говорится? Час от часу не легче. Насколько я знал по компьютерным играм и книгам, лич – это могущественный маг смерти, которого очень сложно убить. Тут не каждый маг справится, чего уж говорить о перворанговом купце. Выходит, вся надежда на камнева. Дмитрий, а мы точно справимся? Уточнил я, подходя к склепу. Призрачный воин коротко кивнул и указал мне на вход. Я должен зайти туда первым, уточнил я. И вновь короткий кивок, от которого у меня по спине пробежало целое стадо мурашек. Вот серьезно, драться со скелетами и зомби было не страшно, особенно в моменте. Но шагать в неизвестность, особенно во тьму, в которой скрывается злобный лич, это волнительно. Виш, беззвучно прошептал я. Может, слетаешь на разведку? Слетаю, подтвердил фамильяр. Но сначала нужно шагнуть за полог. Полог – магическая преграда, которая удерживает нежить, может быть разрушена только одаренным. Обычно пологом накрывают темницы могущественной нежити. Не проще ли ее уничтожить? В том-то и дело, усмехнулся Виш, что проще всего запереть того же самого лича в каком-нибудь склепе или крипте и закрыть пологом. Лет 100-200 продержится, а дальше это уже не твоя проблема. После нас хоть потоп, именно, дракончик расплылся в зубастой улыбке. Люди не любят думать наперед. Ладно, я с сомнением посмотрел на зияющий тьмой проход, что по трофеям, Виш. Может, на этом погосте найдется что-то, что пригодится внизу. Увы, Виш развел лапами, на этом кладбище всего 3 тайника, 2 в могилах, 3-й в том саркофаге, на котором ты отбивался от нежити. Так чего мы ждем, не понял я, там же может быть что-то интересное. Там обязательно есть что-то интересное, подтвердил Виш. Об этом даже на саркофаге написано. В чем подвох? Я слишком хорошо успел узнать Виша. Фамильяр никогда ничего не делал просто так. И раз он не хочет вскрывать саркофаг, значит есть какая-то причина. Про могилы я молчу. Внутри меня прочно сидят установки, что это неправильно. Но саркофаг, его как будто специально выставляют на общее обозрение. Плюс открыть его особого ума не надо, всего лишь сдвинуть каменную крышку. Да и потом, во всех фильмах и компьютерных играх в саркофагах хранится какой-нибудь крутой артефакт, который помогает справиться с главным злодеем. В данный момент, в роли плохого парня у нас лич, а значит в саркофаге лежит что-то, что поможет с ним справиться. А раз Виш до сих пор не предложил мне его вскрыть, значит есть нюанс. Проклятие, Макс, дракончик недовольно поморщился. Ну и мумия поднимется. Сильное проклятие, мумия, это не страшно, ведь у меня есть камнев, а вот проклятие, совсем другое дело. Тут не угадаешь, Виш покосился на возвышающийся в центре погоста саркофаг, но обычно трофей чуть лучше, и обычно он помогает справиться с личом. Виш чуть ли не один в один продублировал мои мысли. Проклятие можно снять, теоретически да, эта тема, как я понял, была фамильяру неприятна, ну или он всерьез считал, что я соблазнюсь потенциальным артефактом. Виш, постоянно из тебя клещами приходится инфу вытаскивать, потому что не всегда моя помощь идет во благо, вздохнул фамильяр. Ты сам должен сделать выбор. Не так-то просто делать выбор, не зная исходных данных, проворчал я. Того, что ты знаешь, достаточно. И помни, Стелла оценивает все, что происходит в проколах. Класс. Мало того, что спускаться в темное подземелье, в котором обитает лич, так еще нужно решить, стоит ли неизвестный артефакт проклятия. Дмитрий, я посмотрел на призрачную фигуру воина, терпеливо дожидающегося, когда я шагнул в темноту склепа. Может, осмотрим для начала погост, может, найдем что-то полезное. Воин посмотрел на меня, на погост, а затем указал своим пылающим мечом на саркофаг. «Предлагаешь его вскрыть?» – уточнил я. Воин бросил на меня задумчивый взгляд и неохотно поплыл к саркофагу. «Молодец, Макс!» – голос Виша так и сочился сарказмом. «Нашел, на кого переложить ответственность. Поступил, как настоящий дворянин и деловой человек, делегировал неприятный выбор. А ведь Виш прав. Я сейчас действительно смолодушничал. Здравый смысл подсказывал, что артефакт, какой бы он ни был, очень сильно пригодится, но интуиция во весь голос кричала, что разорять саркофаг будет неправильно, и вместо того, чтобы поступить, как мужчина, я переложил ответственность на камнева. «Дмитрий, стой, не знаю, что сподвигло меня открыть рот, ведь воин уже почти добрался до саркофага, то ли мысль об ответственности, то ли нежелание нарушать покой погребенного, а может быть просто показалось, что это будет правильно, бог с ним». «Не будем вскрывать саркофаг». Воин с явным облегчением полетел назад, а Виш расплылся в довольной улыбке. «Молодец, Макс. Считай, ты прошел первое испытание лича». «Что за испытание?» – проворчал я, чувствуя одновременное облегчение от сделанного выбора и недовольство от того, что пошел на поводу своих чувств. «Узнаешь чуть позже», – хихикнул фамильяр. «Иначе будет неинтересно». «Неинтересно ему». «Видите ли, будет». Впрочем, я не стал ничего ему отвечать и, стиснув в руке телескопическую дубинку Илона, неохотно шагнул вперед, прямо в беспросветную тьму склепа. Вот только стоило мне оказаться внутри, как тьма тут же отступила, сменившись приятным полумраком. Мир посерел, но я отчетливо видел все вокруг, и гладкие, как лед, стены склепа, и винтовую лестницу, уходящую вниз. «Увидимся внизу», — бросил Виш, срываясь с плеча и исчезая за плавным изгибом лестницы. Следом за ним мимо меня промчался призрачный воин. «Класс!» – прошептал я себе под нос. «Молодцы, ребятки! Оставили меня одно в темноте!» «Не боись, Макс!» – неожиданно для меня в голове раздался веселый голос Виша. «В этом подземелье разлито столько энергии, что я могу поддерживать с тобой связь из любой точки склепа. Ну хоть так, делать было нечего, и я ступил на лестницу. Если по пути мне встретится какой-нибудь скелет или зомби, ты меня предупредишь, или это тоже будет неинтересно?» «Не встретится», — обнадежил меня Виш. Камнев уже зачистил три пролета. Даже Гаргулий не пожалел. «Ну хоть кто-то на моей стороне», — проворчал я, уже намного увереннее спускаясь по лестнице. «Не прибедняйся, Макс», — хохотнул Виш. «Здесь навскидку с десяток тайников, в которых я чую золото. Это мы удачно зашли. Такое ощущение, что тебе здесь нравится, Виш». «Конечно нравится», не стал спорить фамильяр. «Здесь же сила прямо в воздухе разлита. Если ты не будешь хлопать ушами и начнешь вдыхать ее в себя, прогоняя через энергоцентры и энергоканалы, тебе тоже начнет здесь нравиться. А ничего, что это магия смерти. Для обычного одаренного это проблема, да», согласился Виш. «Но у тебя есть я. Считай, что я выступаю в роли специального фильтра, не пропуская эманации смерти, так что можешь спокойно гонять очищенную силу по своей энергоструктуре. Я ненароком не прыгну на второй ранг, не должен», немного подумав, сообщил Виш. «Но если все пойдет по плану, то к закрытию этого прокола у тебя будут энергоканалы третьего ранга. А это, я скажу тебе, отличное преимущество. Подозрительно будет», вздохнул я. По идее, да, не стал спорить Виш, но выносливость, которую тебе дарует тело за выполнение задания, отлично ляжет на усиленные энергоканалы. Дело за малым, уничтожить лича. Кстати о личе, на очередном повороте моему взору открылись несколько груд костей, бывшие совсем недавно скелетами, и две кучи камней, все, что осталось от горгулий. У меня вопрос, валяй, благодушно разрешил Виш. О, еще один тайник. Как так вышло, что в моем мире столько книг, игр и фильмов про магию, тех же самых личей, нежить и так далее? Ведь у нас нет ничего такого. Максимум, дошедшие до моего времени легенды, мифы и детские страшилки. Хороший вопрос, Макс, тут же посерьезнел фамильяр. Хороший и непростой, не знаю, поймешь ли ты, а ты попробуй. Чем ниже я спускался, тем чаще мне начинали встречаться останки нежити, и я в какой уже раз порадовался, что у меня на пути так удачно встретился камнев.